Александра Берг. Дракон на мою голову. Глава первая. Лето. Первый день отпуска. Что может быть лучше? Птички поют, солнце светит, идеально чистое небо без единой тучки. Красота! Я валялась в своей постели, раскинувшись на мягком матрасе звездочкой, и решила не вставать вплоть до обеда. Сегодня мой день, ничего не знаю. Сегодня я хочу посвятить его только себе любимой. Заслужила. Особенно после проекта, на который угробила год своей жизни. Нет, мне нравилась моя работа и коллеги, но отдыхать тоже нужно. Иначе светит эмоциональное выгорание, а этого допустить ну никак нельзя. Развернувшись, я вдруг увидела, как загорается экран телефона, а после до ушей доносится раздражающий вибросигнал. «Нет!» — я зарылась под одеяло. «Меня сегодня нет, уйдите!» Вибросигнал повторился, так что пришлось встать. Звонили с работы. «Алисочка!» Я скривилась, когда услышала пронзительно свистящий голос нашего бухгалтера. «Дорогая, надеюсь, я тебя не разбудила?» «Все хорошо, я уже встала, но мне некогда, что-то срочное», — соврала я. «Уж лучше соврать, чем выслушивать болтовню этой женщины. Если ее не остановить в самом начале, то она может галдеть часами». «Алисочка», — снова просвистела она, но уже не так радостно. «Новости не самые приятные. Из-за проблем с банком мы пока не можем начислить тебе отпускные». «Вот же засада, а я так на них надеялась. И когда все образуется?» «Думаем, дня через два, но банки не дают точной информации». «Два дня не так уж и много, буду ждать», — быстро протараторила я и тут же бросила трубку. Положив телефон на комод, уселась обратно на кровать. «Отпускные мне были нужны, я ведь именно сегодня собралась оплатить поездку на юг. Эх, надеюсь, в турагентстве войдут в положение и позволят отсрочить платеж на пару дней. Думаю, такая проблема образовалась не только у меня». С этими мыслями я встала и, быстренько натянув свои любимые светлые джинсы и молочный топ, выбежала на улицу. Погода стояла расчудесная. Июль, жара, на небе ни облачка. А что еще лучше, не так много народу, чем в выходные или вечером. Лишь пенсионерки в летних широкополых шляпках и мамочки с колясками. Турагентство, в котором я забронировала билеты, находилось недалеко от дома, в паре остановок. Так что, решив не тратить деньги на проезд и не трястись в душном транспорте, я направилась пешком. Добралась минут за 20. Шикарное здание турагентства «Алиан» сияло благодаря панорамным окнам. Открыв дверь, я в хорошем расположении духа подошла к стойке администрации. Миловидная девушка, словно не замечая моего появления, копошилась в папках и бумагах. «Хм!» Я негромко кашлянула, чтобы на меня обратили внимание. «Простите». «Да?» Девушка-администратор подняла на меня коровьи ресницы. «Я бронировала у вас билеты». «Куда направляетесь и как ваше имя?» Девушка села за компьютер и принялась клацать по клавиатуре. Назвав имя и место, я продолжила вежливо и без нервов. «Сегодня мне нужно было оплатить оставшуюся часть, но с банками сами знаете, какие проблемы. Ничего страшного, если я внесу деньги через 2-3 дня». «Нет», — довольно грубо оборвала меня девушка. «Это горячий тур, и никаких отсрочек по платежам мы не даем». «Ну, может быть, вы...» Я замялась. «Что же, они войти в положение не могут? Большая часть уже проплачена». «Либо оплачиваете сегодня остаток, либо мы возвращаем вам деньги». Девушка окинула меня пренебрежительным взглядом и сморщила свой курносый носик. «И когда деньги вернутся на карточку?» Голос у меня поник. Девушка-администратор снова клацнула по клавиатуре и выдала. «На отмену брони и возврат денежных средств уйдет примерно 5 рабочих дней». «5 дней? Ну как же так-то, а? Ни отпускных, ни возврата. Получается, что у меня денег теперь почти нет. Просто сплошное невезение, да и только». Из Алиана я выходила мрачнее грозовой тучи. Хорошее настроение пошло коту под хвост, а руки от безысходности опустились. Вот тебе и отпуск. Деньги у меня, конечно, были, проживу, но настрой был безбожно испорчен. Я шла по тротуару с поникшей головой, практически не замечая, что происходит вокруг меня. Дома, магазины с разноцветными витринами, рестораны и забегаловки мелькали друг за другом, превращаясь в единое серое полотно. В себя пришла только тогда, когда заметила под ногами довольно странную листовку. «Путешествие, которое вы не сможете забыть». Вот что было написано на бумажке. На удивление, она была чистой, не замусоленной, будто только что упала. Оглянувшись, с удивлением осознала, что в этой части города я никогда не была. Ни высоток, ни знакомых названий, одни одноэтажные серые домишки с палисадниками, на которых, кроме крапивы, ничего и не росло. Единственное, что выделялось в этой несимпатичной кирпичной массе, это огромный яркий билборд с изображением дворца в розовых облаках, на котором было написано: «Сказочное путешествие за минимальную плату», — задрав голову, пробубнила я. Стрелка на изображении указывала в сторону двухэтажного здания из бело-красного кирпича, над дверью которого висела кричащая неоновая вывеска «Турагентство Руат». «Странно», — я оглянулась. Улицы были совершенно пусты, лишь ветер завывал. С другой стороны, туры у них, значит, действительно дешевые. Может, само провидение послало меня сюда? Небеса, поняв свою ошибку, дали мне второй шанс? Знаю, звучало это довольно глупо. Просто мне очень уж хотелось поехать хоть куда-нибудь. Провести отпуск в городе, так еще и летом, нет уж, увольте. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Улыбка сама собой появилась на моем лице, и, сжав листовку, я направилась в сторону бело-красного здания. «Ну, ей-богу, что такого может произойти? Не украдут же меня, в конце концов. К тому же в сумочке у меня есть перцовый баллончик, и я проходила курсы самообороны. Не пропаду». Здание турагентства напомнило мне сказочный дворец. Со шпилями на крыше, остроконечными башенками, железными зубьями и стрельчатыми окнами, на которых мозаикой из черного стекла были выложены морды драконов. «Хм, весьма своеобразная», — подумалось мне. «Ничего общего со всеми остальными зданиями в городе». Может быть, поэтому на листовке было написано про сказочное путешествие? Создали средневековый антураж, чтобы завлечь клиентов? Только вот место они выбрали не очень удачное. Я оглянулась перед тем, как взяться за резную ручку двери. На улице по-прежнему никого не было. Лишь вдалеке был слышен гул проезжающих автомобилей, да в окне дома напротив от ветра колыхалась занавеска. Дверь оказалась тяжелой, и как только я очутилась внутри, захлопнулась с такой силой, что залязгали вставки из цветного стекла. От грохота я даже не услышала, как над головой прозвенел серебряный резной колокольчик. А уже мгновение спустя, словно из ниоткуда, возник странного вида мужчина, одетый в старинный костюм то ли 19-го, то ли вовсе 18-го века. К сожалению, в истории моды я не разбиралась. Высокий, на голову выше меня, с длинными засаленными волосами, которые были убраны в хвост. Лицо гладкое, белое, почти фарфоровое, без единой морщинки, глаза странные. На пару минут мне даже почудилось, что зрачки вытянутые, как у ящерицы. Но чуть замотав головой, я с облегчением поняла: померещилось. Зрачки оказались самыми обыкновенными, человеческими. Только оттенок был очень необычным. Светло-карий, почти янтарный, в мелкую черную крапинку. Никогда прежде подобного не видела. «Мадам», — льстиво начал он. «Ну, вообще-то, мадмуазель», — улыбнулась, вспомнив домомучительницу Фрекенбок из советского мультфильма. Но мужчина, похоже, не понял моего юмора. «Увидела ваше объявление. Тут я показала листовку, чтобы сгладить возросшее напряжение. Не хотелось бы и здесь получить отворот-поворот». «Как же, как же!» – мужчина радостно всполошился. «Наша фирма обслужит вас по высшему классу. За, как сказано тут...» – он ткнул крючковатым пальцем в рекламку. «Минимальную плату». «Даже более того, тур вы сможете оплатить после поездки. Давайте мы пройдем в кабинет, и я все расскажу». Я механически кивнула, хотя подумала, что брать деньги после как-то странно. Утром деньги, вечером стулья, разве нет? Кабинет администратора, или кем он там являлся, располагался на втором этаже. И это был не тот закуток, как в Элиане, а полноценный рабочий кабинет с огромными шкафами, полками, кипами книг, даже глобус стоял на подставке. И нужно сказать, подставка была сделана из золота. Невероятно! Арочное окно с таким же рисунком дракона, как и на первом этаже, занавешивало тяжелая штора с ламбрекенами. А пол был застелен огромным персидским ковром. Я такие кабинеты только в журналах видела или на дизайнерских сайтах. «Красиво тут у вас!» Я чуть шею себе не свернула, рассматривая изысканные статуэтки, в руках которых были расположены сверкающие камни. «О!» — отмахнулся мужчина. «Пустяки! Это всего лишь вещи. Правда, некоторые из них очень редкие. Я вижу, вас очень привлекли Майрины». «Кто?» Не поняла я. «Майрины», — администратор показал пальцем на статуэтки, которые я с такой жадностью рассматривала. «Богини природы. Каждая управляет своей стихией, и у каждой есть свой камень. Можете рассмотреть поближе». «Ой, что вы!» «Подойдите, подойдите». Мужчина практически насильно подвел меня к керамическим фигуркам. «Алмаз, воздух». Начал перечислять он и класть каждую из них мне в руку. «Сапфир — вода. Изумруд — земля. Рубин...» Тут он запнулся и с алчностью посмотрел мне в глаза. Я сначала не поняла, чего он так пялится, но потом до меня дошло. Камень в моей руке засиял. «Огонь!» — протянул администратор и прищурился. «Просто замечательно!» «А почему он светится?» Я икнула от неожиданности. «Почему светится? Да просто солнце падает. Давайте я вам лучше расскажу о нашей путевке. Присаживайтесь». Мужчина указал на кресло, которое стояло напротив стола. «Может, вам налить водички? А то вы странно побледнели». «Нет, спасибо». Я поежилась. Неожиданно все показалось мне неестественным и каким-то ненастоящим. Мужчина в старинном костюме, роскошный кабинет. «Вообще, я тут подумала, не нужен мне никакой отпуск, я лучше домой пойду». «Нет уж, постойте!» Голос администратора изменился, стал тяжелым и жестким. «Мы с вами еще контракт не подписали». «Да не буду я никакие контракты подписывать, сказала же, и не нужна мне никакая путевка». Я уже хотела выйти из кабинета, как вдруг мне поплохело. Сознание поплыло, а перед глазами замигали звезды, словно я очутилась во сне. В ушах послышался глухой звон колокольчика. Покачнувшись влево, я ощутила на своей талии чьи-то руки, которые довольно грубо посадили меня в кресло. В себя пришла примерно через минут пять, и первое, что я увидела — был старинный пергамент, который парил перед самым моим носом, а на нем, боже, выведена моя подпись. «Вот и ладушки». Мужчина резко хватанул документ и сложил его в трубочку. «Дело сделано». «Что?» – прохрипела, как только поднялась на ноги. «Что произошло?» Голова совсем не соображала. Я даже не помнила, как тут очутилась. Была возле билборда. А что случилось потом? «Приятного путешествия!» Мужчина очень мерзко улыбнулся и громко хлопнул в ладоши. Договорить я не успела. Под ногами открылась огромная черная дыра, которая утащила меня в темноту.